Напряженные мускулы зверя обмякли. Спрыгнув с колонны, он подошел к возвышению и улегся у ног своей властительницы. Его ярко-красный язык стал лизать тонкие обнаженные лодыжки. «Проси прощения у этого господина», — сказала ему молодая женщина. Гепард с ненавистью смотрел на меня. Желтая шкура складками собралась на его морде возле черных усов. «Фст!» — зашипел он, как кошка. «Хирам, проси прощения», — строго повторил Антинея. Хищник нехотя пополз ко мне навстречу и покорно улегся предо мною, спрятав голову между лапами. Я приласкал его красивый пятнистый лоб. «Не стоит сердиться на него», — сказал Антинея. «Он всегда враждебно встречает иностранцев. Очевидно, ему в таком случае довольно часто случается бывать в дурном настроении», — просто сказал я. Это были первые слова, которые я произнес в присутствии Антинеи. Они вызвали улыбку на ее губах. Осмотрев меня спокойным взглядом с ног до головы, она сказала, обращаясь к одной из своих туарегских прислужниц: «Агида, ты отсчитаешь 25 золотых монет Сигейр бен Шейху». «Ты лейтенант?» — спросила она меня после некоторой паузы. «Да». «Откуда ты родом?» «Я француз». «Об этом нетрудно было догадаться», — с насмешкой сказала она. «Но из какой ты местности во Франции?» «Из местности, называемой Луи-Гаронна». «Из какого города?» «Дюра», — она задумалась. «Дюра? Там протекает маленькая речка, Дрот. Там есть старый замок». «Вы бывали в Дюра?» — растерянно пробормотал я. «Туда ведет узкоколейная железная дорога из Бордо», — продолжала она. «Дорога идет в лощине между склонами холмов, поросших виноградниками и увенчанных развалинами феодальных замков. Окрестные деревушки носят звучные названия: Монсепор, Софтер де Гюлен, Трек, Крион». «Крион? Как в Антигоне». «Вы были там? Когда?» Она посмотрела на меня. «Можешь мне говорить ты?» С каким-то усталым видом сказала она. «Рано или поздно ты все равно будешь говорить мне ты. Так что лучше уж начать сейчас». Это грозное обещание в ту минуту наполнило меня огромной радостью. Мне вспомнились слова Лемежа: «Не судите о ней, не видев ее, ибо как только вы увидите ее, вы отречетесь от всего ради нее». «Была ли я в Дюра?» — со смехом повторила она. «Ты шутишь? Неужели ты представляешь себе внучку Нептуна, путешествующей в вагоне второго класса по захудалой узкоколейной дороге?» Вытянув руку, она указала мне на огромную белую скалу, возвышающуюся над садом. «Вот весь мой горизонт», — грустно сказала она. Она взяла одну из многочисленных книг, лежавших поблизости на ковре. «Это путеводитель по восточным железным дорогам», — сказала она. «Какое дивное чтение для человека, обреченного не двигаться с места. Сейчас половина шестого вечера. В Лоржер, в Нижней Шаренте, только что прибыл поезд местного сообщения. Он уйдет оттуда ровно через 6 минут. Через 2 часа он прибудет в Ля-Рошель. Как странно, находясь здесь, думать об этом. Такое огромное расстояние, столько препятствий, столько неподвижных песков в промежутке». «Вы отлично говорите по-французски», — заметил я. Она нервно рассмеялась. «Приходится. Ничего не поделаешь. Не хуже, чем по-английски, по-немецки, по-испански, по-итальянски. Образ жизни, который я веду здесь, вынуждает меня быть лингвисткой. Но я предпочитаю французский язык всем другим, даже арабскому, даже туарегскому. Мне кажется, что я никогда не училась ему, но всегда говорил на нем. Можешь поверить, я говорю это не для твоего удовольствия». Наступило молчание. Я подумал о ее прабабки».